Глава 19. «Да нет там никаких чудовищ», — отмахнулся Фрэнк, подняв к потолку глаза. «Ведьма на Лысой горе тоже не живет, и мужчин в своей хижине насильно не держит». «Отлично. Значит, и неведомой силы, которая выпивает кровь всех, кто поблизости очутился, тоже нет?» «Нет. Часть горной гряды находится на землях графства Кирин», — начал рассказывать Фрэнк. «Когда-то, очень давно, там добывали битар. Но камень закончился, люди ушли, смотреть за шахтой прекратили, и она обвалилась, образовав довольно большую дыру в земле. Я там был пару раз, послушав россказни местных жителей, и видел, куда животные исчезали. Пришлось огородить провал забором». «Так и предполагала. А с землей?» Ронда уверяла, что в пещерах Лысой горы жила пара чудищ неведомых. И однажды крепкие силой и духом парни отправились извести свирепых тварей, да только убили лишь одного. Его кровь брызнула и обогрела землю графства Кирин. От этого она и не родит ничего. Пересказала еще одну страшилку, с трудом сдерживая прорывающийся смех. «Есть у меня мысль на этот счет», — хмыкнул Фрэнк, немного помолчав. Задумчиво продолжил. «Гора в том месте обрушилась и как раз в провал рухнула. Видны там торчащие из воды обломки. Вода и хлынула, успевшая наполнить заброшенную шахту. И, обогащенная разными примесями, отравила землю». «Скорее всего», — кивнул Фрэнк, делая глоток отвара. «Лет 5 назад там был, под ногами еще чавкает, если приблизиться к провалу». «И никакой мистики», — подытожила, тоже отпивая из своей кружки уже остывший отвар. «Надо наведаться туда, может, изменилось что за 5 лет». «Не думаю, но если хочешь, провожу», — ответил мужчина, ехидно добавив. «Но придется научиться верховой езде. Или пешком, но путь не близкий». «Ладно, это можно и позже решить. Сейчас есть дела и поважнее», — заворчала, поднимаясь со стула. «В деревню идем, поговорим с жителями, но сначала нам нужен Тобби с собранными грибами. Пойду узнаю, вернулся ли». Тобби вернулся. Парень набрал немало трутовика и теперь, греясь на солнышке, устроив во внутреннем дворике рабочий стол, добывал заготовку для замши. Увидев такую инициативу и рвение, я не смогла смолчать и, радостно выдохнув, воскликнула. «Тобби, ты умница! Столько уже сделал!» «Спасибо, ваша светлость!» – смущенно промямлил парнишка. «Там еще много в лесу, один не управлюсь». «И не надо. Бери с собой пару грибов и пошли в деревню. Будешь показывать, как с ними управляться». «Я?» – удивленно воскликнул Тобби, с недоумением взглянув на Фрэнка. «Ты, конечно. У тебя ловко получается, но ты прав. Чтобы исполнить задуманное, придется много грибов переработать. А один не справишься», – проговорила, забавляясь изумленным видом мужчины. «Снаряжайся», – скомандовал Фрэнк. «Научишь, кто пожелает, конечно, чистить грибы и добывать нужные нам куски. Ты же контролировать будешь и забирать готовые части», – добила назначением разволновавшегося парня. «Я? Ты!» – рыкнул Фрэнк. «Пошли в деревню, а то так и до вечера не управимся». «Я сейчас, мигом!» – воскликнул Тобби, сорвавшись к сторожевому домику, где они продолжали жить. «Слушай, а сколько тебе лет?» «И Тобби?» – спросила, наблюдая за парнишкой, который вдруг высоко подпрыгнув, сорвал листик с дерева. «Мне 25, а Тобби еще совсем ребенок, ему 17». «Борода зло», констатировала. Нахмурившись, принялась мысленно прикидывать. «Сколько лет остальным горе-разбойникам?» Шутливо возмутилась. «И вообще, откуда такая растительность в такие юные годы?» «Хм, не подскажу», — подавился смешком Фрэнк, покосившись на меня, и ехидно добавил. «Не гадай, им всем не больше 21. Самый старший — Бен, потом Джек, Луи и Тобби. А борода, ну, в нашем деле она выручала, да и возраст добавляла». «Вы все еще продолжаете свое разбойничье дело?» – насмешливо приподняла бровь. «Что вы, мадам, как можно?» – невозмутимо проговорил братец. «Когда бы мы успели, ваша светлость завалила работой, а аванс даже не оплатила». «Считай, аванс ушел в счет аренды сторожевого домика», – в таком же тоне произнесла. Взглянув на мужчину, я не сдержалась и прыснула. «Ты невыносима!» – не вытерпел Фрэнк, грозно насупившись. «Не нужно меня никуда выносить, я выйду сама, если потребуется», – нахально заявила. Громко рассмеявшись, заметив, как глаза братца стали наливаться кровью, рванула к тропинке и уже с безопасного расстояния прокричала: «В деревню! Быстро в деревню!» Шли весело, иногда даже бежали. Вернее, я улепетывала от сердитого Фрэнка. Правда, он не особо старался меня поймать. Так, лишь пугал. А потом заливисто смеялся сам над собой. «Не знаю, что с тобой сделала ведьма, но такой ты мне больше нравишься», — выдохнул мужчина после очередного громогласного смеха, из-за которого все птицы в округе разлетелись с испуганными криками. «Что сразу ведьма-то?» «Тоби и Луи уверены, что вас всех ведьма разума лишила», — с усмешкой бросил Фрэнк. Сорвав травинку, закусил ее зубами и задорно подмигнул. «Хм, а их, значит, не зацепило». «О, они давно носят у себя за пазухой волос выдры, от сглаза и прочей ерунды». «Помогает?» — с сомнением взглянула на мужчину. Тоже сорвала травинку, принялась отмахиваться от непонятно откуда налетевшей мошкары. «Не очень, ты же как-то управляешь ими», — хмыкнул Фрэнк. Недолго помолчав, добавил. «Но знаешь, ты совсем не похожа на благородную девицу из старинного рода». «И что?» «Ну, если ты соберешься перебираться назад в столицу, боюсь, тебя не примут твои же подружки. Их тонкая душа не выдержит такой язвы, как ты». «Думаешь, они мне нужны? Да как только я осталась без единого мола в кармане и лишилась дома и прочей недвижимости в столице, все подружки вмиг разбежались и нос воротили от меня». Проговорила и нисколько не преувеличила. Наслушавшись горьких причитаний Молли, я сделала вывод, что у Эммы подруг вовсе не было, и помощи попросить не у кого, а значит, все сама, впрочем, как и всегда. «Но если у тебя получится с ремнями и сумками с грибной кожи, тебе придется с ними водить знакомство». «Что ж, будем эпатировать общество», — с грустным смешком заявила, пнув попавший под ногу камешек. «А если честно, я не думала еще об этом. Вот возникнет вопрос, тогда и будем решать. И вообще, далеко еще до деревни?» «Нет», — коротко ответил мужчина, позже добавив. «Ты же сама заявила, что на улице отличная погода, а деревня недалеко. Движение жизни, нужно больше гулять». Я так говорила?» — делано удивилась. Тут же, тихо взвизгнув, рванула подальше от протянутых рук брата. Но вскоре была вынуждена остановиться. Нога все еще побаливала. «За поворотом деревня будет. Не бегай, ты же графиня», — важно произнес Фрэнк, некоторое время прошел с серьезным видом, но уже через 5 минут рассмеялся. «На улице всех собрать?» «Думаю, да. И стол вытащить. Тоби обещал управиться к нашему приходу». «Счастливый человек. Он уже давно на месте, а не поднимает пыль ногами, вышагивая со взбалмошной девицей». «Ты же сказал, что я такой, тебе больше нравлюсь», — возмущенно воскликнула, замахнувшись на него сорванной травинкой. «И не отказываюсь от своих слов», — уверенно проговорил мужчина, лукаво улыбнувшись, добавил. «Отличная банда из нас получается. Я незаконнорожденный сын, командующий 4 разбойниками, и обедневшая сумасбродная графиня». «Ага», — поддержала мужчину. Хохотнув, продолжила. «В обедневшем графстве Кирин открывают производство шляпок и сумочек из грибов».